Глава 15. С самого утра началась подготовка к съемкам, так что я быстро забыла, что такое отдых. Меня уже красили и одевали для кадра, пока Кирилл накидывал указания. Сегодня за реакцией брата я наблюдала особенно внимательно. Хотелось выяснить, действительно ли Денис его очередной проект. Пока что Кирилл был снисходителен ко мне, не бросался колкостями, как будто я вела себя именно так, как ему хотелось. Неужели он опять не сдержал слова? «Кстати, Ален, сегодня помочь родителям нужно. Надо съездить на базар, продать цыплят и яйца». «Так», — я перевела взгляд на брата. «Съездишь», — будто само собой разумеющееся, сказал он, и ушел. Я плюхнулась в пластиковое кресло и тяжело вздохнула. Получается, Денис пытался быть ближе ко мне с исключительно благими намерениями. Даже не знаю, радоваться или грустить в этом случае. На съемку я шла в смешанных чувствах. Во-первых, пыталась понять, что теперь делать с человеком, который проявляет ко мне явное внимание, а во-вторых, думала, как повезу продавать цыплят в соседнюю деревню. Сегодня снимали что-то вроде викторины на знание предпочтений Маши. Заранее составили вопросы о сестре, ее детстве, любимых фильмах и еще много о чем. Неудивительно, что на свидание в конце концов поехал Яша, которому я вчера выдала всю подноготную нашей семьи. «Машунь, я на секундочку украду у тебя жениха, хорошо?» Под удивленным взглядом сестры я буквально утащила за руку ее мужчину, чтобы наш разговор никто не услышал. «Значит так, во-первых, ей ни слова. Если Маша узнает, почему ты победил, в тот же час отсюда вылетишь. Во-вторых, после свидания будешь отрабатывать должок. Поедешь со мной на рынок в соседнюю деревню». «Слушай, может, лучше деньгами?» — неуверенно предложил мужчина. «У тебя столько денег нет. Как вернешься, зайдешь ко мне». Помахав сестре на прощание, я быстро скрылась из виду. Свидание длится всего ничего, а мне еще надо успеть собраться на рынок. Пока я возилась с яйцами, овощами и цыплятами, прокляла все на свете. Не для того я уезжала учиться в столицу, чтобы потом этих пернатых по коробкам расталкивать. Лучше бы Денис был проектом Кирилла, честное слово. Тогда бы брат перестал точить на меня зуб. Нужно придумать, как сделать так, чтобы Кирилл снова считал меня паенькой. Поцеловаться с кем-нибудь, что ли, на его глазах. «Алена, ты готова?» Яша в белых брюках и идеально начищенных туфлях подошел ко мне, снимая солнцезащитные очки. «Ты, судя по всему, не готов». Я кинула мужчину взглядом и брезгливо сдула с лица прядь волос, в которой запутался птичий пух. «Мы не на базар из турецких сериалов едем, а на деревенский рынок. Надевай, что не жалко». «Ну, ладно, сейчас переоденусь». «О, Витек, поможешь нам?» В этот момент, как назло, товарищ Яши проходил мимо, разговаривая с кем-то по телефону. Однако ему пришлось прерваться. «Яш, тебе уже не помочь». «Очень смешно. Я обещал Алене на рынок съездить. Подбросишь нас?» «Ты обещал? Причем тут я?» На этой фразе я демонстративно вздохнула, закатила глаза и нырнула обратно в старый сарай за ведром с каким-то удобрением. «Да помогу я, помогу!» — крикнул вслед Витя. «А ты должен будешь». Судя по всему, круговорот обязательств замкнулся. Пока Яша ушел, чтобы переодеться, Витя подогнал свою машину, и мы начали таскать коробки и лотки. Мужчина, стискивая зубы, ставил в свой идеально чистый багажник короба с живыми птицами и коробки, от которых за версту несло навозом и перегноем. Я смотрела на все это с нескрываемым смехом, за что получала в свой адрес гневные взгляды. «Аленка, еще вот рассаду возьми. Вдруг кто купит?» «Мама, какая рассада! Июль на дворе!» Но родительница была непреклонна и толкала мне свои кабачки, от которых уже вся деревня не знала, куда деваться. «Ты не одна, что ли?» «Здрасте!» Сухо поздоровался Витя, выискивая, куда в его машине еще можно пристроить коробки. «А как же девушку одну бросить? Помочь надо». «Это правильно. Меня Наталья Александровна зовут. Можно просто тетя Наташа». «Очень приятно, Виктор». Мужчина кивнул в знак приветствия, но надолго от работы не оторвался. «Какой хороший молодой человек!» — шепнула мне мама, оглядывая Витю оценивающим взглядом. «Ты бы присмотрелась, дочь?» «Мам, Маша ко всем присмотрится, потом мне расскажет», — однозначно отрезала я, забирая злосчастные кабачки. «Так, ну что, я готов. Едем?» В этот момент рядом с машиной появился Яша в светлых джинсах и гавайской рубашке. Я тяжело вздохнула, а мама сказала мне: «К нему, наверное, лучше не присматривайся». Втроем мы загрузились в машину, держа на коленях коробки и лотки. Витя недовольно скрежетал зубами, пока мы ехали до деревни под аккомпанемент воплей цыплят. Я молилась, лишь бы он не высадил нас посреди дороги. Наверное, на рынке мы были единственными, кто приехал на представительской машине, а не на тракторе. Я тут же застолбила за нами свободное место и скомандовала выгружать коробки. Само собой, таких же, как мы, на рынке было еще человек 10, так что я даже не надеялась продать все это добро до захода солнца. Но ситуацию изменил неожиданный факт. «Девушка, девушка! Это вы мне?» На крики Яши обернулась дама лет 40 в цветастом сарафане. «Вам, конечно, не проходите мимо, купите цыплят». «Да мне не надо, есть у меня», — ошарашенно ответила местная жительница. «Таких точно нет, это новая порода, выведенная исследовательским институтом. Таких пока единицы на всю округу, вырастают большими, яиц несут много. Да поди эксперименты над нами ставить решили». «Ну что вы», — продолжал уговаривать мужчина. «Это все грант от правительства, поддержка сельскохозяйственной отрасли и деревень. Так сказать, государство помогает, чем может. По цене, как обычные птенцы». «Но раз как обычные...» Женщина неуверенно полезла в карман за деньгами, а Яша уже паковал ей птиц. «Уважаемые граждане, подходим. Приобретаем последние разработки нашего столичного аграрного института. Высокоэффективные птицы. Яйца с пониженным содержанием холестерина, богатая на урожай зелень. Если не купите сегодня, будете жалеть завтра. А вы чего стоите?» — шикнул на нас Яша. «Пойдите, не мешайте мне. Через полчаса приходите, поедем домой». Повторять дважды нам было не нужно. И уже через пару минут мы неспешно прогуливались между рядами, где торговали домашними продуктами. Откуда у Яши такой талант? В прошлой жизни он был торговцем на восточном рынке? «Может быть. Но в этой жизни он уже как 10 лет менеджер по продажам. Впаривает людям жутко невыгодную ипотеку. С цыплятами он уж точно как-нибудь справится». Я рассмеялась. Повезло мне, конечно, с помощником. На рынке мы напробовались домашних колбас и сыров, кое-как отбились от навязчивого предложения купить ковер ручной работы. В общем, ощутили на себе всю атмосферу настоящей деревенской жизни. Как ни странно, Витя умело вписывался в эти декорации. Мужчина смотрелся уместно, не воротил нос от происходящего, как будто всю прошлую жизнь прожил в деревне. «Молодой человек!» — раздалось откуда-то со стороны. «Купите девушке цветочки». «А что у вас за цветочки?» «Да разные у меня есть». Пожилая старушка показала на небольшие букеты, расставленные в пластиковые бутылки с водой. «Тут и лилии, и пионы, и анютины глазки вот есть. Астры у меня в рассаде, вот. Посадить можно на грядку или в горшочек». «Тебе какие нравятся?» — спросил Витя. «Ты серьезно?» Я заломила бровь, глядя на мужчину. «А похоже, что я шучу». «Главное, чтобы не в горшочке», — буркнула я. «Давайте вот эти пионы и астры я тоже возьму. А это вот вам, сдачи не нужно». «Да что ты, дорогой, мне не надо столько. Я же не из-за денег продаю, а чтобы цветы кому-то еще глаз порадовали». «Ну вот вы нас порадовали, а мы вас», — улыбнулся Витя растроганной старушке. «Держи. А астры маме подаришь, может, посадит куда-нибудь». «Учти, что после этого ты станешь самым любимым из всех потенциальных женихов. Захочет Машу за тебя выдать». «Расположение твоей мамы лишним не будет», — подмигнул Витя, я только закатила глаза. — «За цветы спасибо. Красивые». Мы обогнули рынок по широкой дуге вдоль берега реки, чтобы второй раз не испытывать на себе все его прелести. Ровно через полчаса мы подошли к машине, где Яша уже поглядывал на часы рядом с пустым прилавком. Я даже спрашивать не стала, как он умудрился продать все за такой короткий срок. Нам это было только на руку. Через 15 минут мы уже были у ворот дома и выгружали пустые коробки. Яша ретировался раньше, чем я успела выйти из машины. Отработав свое, мужчина не был намерен задерживаться. «А вы чего так быстро вернулись?» На крыльцо встречать нас вышла мама в домашнем халате с испачканными в тесте руками. «Так все продали», — я показала на пустые коробки. «Вот деньги, а это тебе астры, Витя купил. Посадишь где-нибудь. Все, я ушла», — заявила уверенно. «Вить, машину, если надо, можешь у дедушки помыть, там удобно». «Угу», — буркнул мужчина, оставаясь наедине с моей мамой. Я мечтала хоть немного времени уделить работе, потому что завтра планировался еще один загруженный съемочный день. Так что, пообедав, я заперлась в своей комнате наедине с ноутбуком и просидела так несколько часов, пока глаза не стали болеть от напряжения. Я хотела прерваться, чтобы выпить чаю на свежем воздухе, но только вышла из своей комнаты, как на пороге столкнулась с Денисом. «Привет! Я к тебе», — поздоровался мужчина. «Что хотел?» «Может, погуляем?» Я раздумывала несколько недолгих секунд и все же дала свое согласие. Во-первых, как-никак с Денисом было интересно общаться. А во-вторых, меня не покидали мысли о том, какие цели преследует этот мужчина. Нужно было выяснить. За неимением альтернативы мы, как и в прошлый раз, пошли гулять по деревне вдоль главной дороги. «Устала сегодня на съемках?» «Ну так, не особо. 2 дня подряд, наверное, тяжело будет. Или завтра что-то несложное?» «Завтра хотя бы без испытаний», — честно ответила я. «Надеюсь, получится немного выдохнуть. Пытаюсь параллельно работать, но всегда не хватает времени». «Понимаю. Я тоже совсем забросил работу, но стараюсь немного репетировать связки. Вчера даже провел дистанционное занятие для младшей группы». «Ты педагог?» — заинтересованно отозвалась я. Денис начал что-то рассказывать, но мой фокус внимания резко сместился. По левую сторону от нас, на лужайке перед домом дедушки, я заметила Витю, который собирался мыть машину. А на капоте этой самой машины прилипшую к нему сотрудницу отеля. Несколько секунд немигающим взглядом я смотрела, как моя старая знакомая накручивает крашеный локон на палец и заливисто смеется над чем-то, не сводя глаз с Вити. Мужчина, кажется, был больше заинтересован в машине, но и прилипшую мадам с нее не сгонял. «Но самое интересное в этой работе...» «Ага, ага», — на полуслове перебила я мужчину. «Слушай, прости, пожалуйста, мне ужасно неловко, но я забыла об одном очень важном деле. Мне срочно нужно идти». «Да, хорошо, конечно, все в порядке», — обеспокоенно уточнил мужчина. «Тебя проводить?» «Нет, спасибо, я побегу». Я прибавила шаг и вскоре оставила мужчину одного, в недоумении посреди дороги. В какой-то момент я, наверное, перешла на медленный бег, потому что добралась до кабинета Кирилла за считанные минуты. Даже запыхалась немного. «Привет». Когда вошла, постаралась сделать вид, что все в порядке, но частое тяжелое дыхание меня выдавало. «Есть минутка?» «Да, что такое?» «Кирилл, я тебе скажу информацию, а ты уже сам решаешь, что с ней делать. В общем, одна из сотрудниц отеля проявляет внимание к некоторым женихам. Считаю, что это может дискредитировать их образ». «Кто такая?» «Катя Старикова». «А кого дискредитирует?» — уточнил Кирилл, поднимая взгляд на меня. «Слушай, я не хочу создавать ей проблем и себе. Как по мне, логично было бы отправить ее в отпуск с завтрашнего дня, пока не закончатся съемки. И, если можно, чтобы мое имя не фигурировало. Не хочу себе врагов». «Хорошо», — брат пожал плечами. «Я улажу вопрос». Я благодарно кивнула и покинула кабинет, чтобы больше не задерживать Кирилла. Довольная, с чистой совестью, я возвращалась к себе в комнату с мыслью немного поработать. Но стоило только завалиться на кровать, как сердце бешено застучало, а глаза широко распахнулись от неожиданного осознания. «Боже мой, я же прервала свидание, чтобы отвадить девушку от Вити!» С этой мыслью я поднялась на кровати и уставилась на свое отражение в зеркале. Это уже нельзя объяснить чем-то или оправдать. Разве что я в него влюбляюсь. Это был ужасный вечер самокопания и самоанализа. Кто бы знал, что так сложно разбираться в собственных чувствах. Мне казалось, что я никогда не пыталась обмануть саму себя, была честной и искренней. Но, видимо, так было ровно до первых противоречивых чувств. Весь вечер я уговаривала себя, что Витя не может мне нравиться. Это же просто бред. Мы так мало знакомы, мы такие разные, все время припираемся друг с другом. А потом находила в своих поступках доказательства обратного. «Как я смогла это допустить?» — спрашивала у самой себя. «Нужно минимизировать наши контакты, иначе я рискую крупно вляпаться. Я же не нужна ему, я это слышала. Он просто развлекается. Я не должна стать его игрушкой». Хотелось верить, что для меня не составит труда задушить в себе эти глупые чувства к Вите. Сосредоточусь на его недостатках, буду меньше с ним видеться, и все пройдет. В конце концов, я же не из тех влюбчивых девушек, которые страдают по мужчине половину своей жизни. Я почти заключила сделку с собственной совестью, когда зазвонил телефон. «Дедушка?» Обычно он не звонил в такое время. «Да, деда, что-то случилось?» «Привет, Аленка, не спишь?» «Да ко мне тут Витек заходил, мы выпили по чуть-чуть моей настоечки». «Дедушка...» Я тяжело вздохнула, уже осознавая последствия. «В каком он состоянии?» «Да нет, он держится, но проводить надо бы». «Сейчас приду», — обреченно произнесла я, слезая с кровати. Кажется, мой план по минимизации контактов с треском начал проваливаться, даже не начав реализовываться. Завернувшись в теплую кофту, я быстро пробежала через огороды и оказалась в доме у своего родственника, где горел тусклый свет одинокой потолочной лампы. «Привет!» — за мной скрипнула тяжелая входная дверь. «Где эта жертва твоей клюквенной настойки?» «В комнате на диване». Я прошла через занавески, которые висели вместо дверей, и присела на край дивана, чтобы оценить состояние Вити. «Хотя бы не спит». «Да я в порядке», — заплетающимся языком произнес мужчина. «Просто настойка оказалась крепче, чем я думал». «Куда тебе, городскому, до наших деревенских настоек? Сам идти можешь?» «Само собой». Мужчина покорно поднялся с дивана, немного покачиваясь, но с моей помощью и с помощью стены смог дойти до двери. «Ладно, дедуль, мы пойдем. И не пои больше никого своими настойками». «А я чего? Он сам пришел?» Я только махнула рукой на родственника и помогла Вите преодолеть порог. На воздухе мужчину отпустила. Он немного постоял, дыша полной грудью, и в его глазах стала читаться какая-то ясность ума. Мне все еще приходилось придерживать мужчину за локоть, но шел он уже сам. «Сдались тебе дедовские настойки», — ворчала я. «Завтра ведь не встанешь». «Встану». «Я их пила, так что точно тебе говорю, не встанешь». «Прости, что тебя пришлось дергать. Это дядя Саша, я сам хотел дойти». «Ага, свалился бы тут где-нибудь в канаве». «Ты такая заботливая, Ален», — на глубоком выдохе произнес мужчина. «Ворчишь только и характер показываешь, а так ведь добрая». «Это в тебе говорит алкоголь». «Не-а. Я тебе то же самое и на трезвую голову скажу». «На трезвую голову ты мне комплиментов не говоришь». «Тебе есть кому их говорить», — саркастично ответил Витя, отворачиваясь от меня. Я не хотела с ним пререкаться. Как говорится, какой спрос с пьяного человека. Но в тот момент какая-то внутренняя обида оказалась сильнее здравого смысла. «По-моему, и у тебя есть адреса для комплиментов. Могу дать пару советов, как ее очаровать». «В советах не нуждаюсь. Это может твоему Денису пару уроков преподать». От переизбытка эмоций и возмущения я рассмеялась мужчине прямо в лицо и активно всплеснула руками. «Кто преподавать собрался? Ты? «Да не смеши меня. У этого дуба шансов очаровать кого-то больше, чем у такого дерева, как ты». «Да что ты говоришь?» Мужчина тоже наигранно рассмеялся и зло посмотрел на меня. «Что ж ты тогда с этим деревом целуешься?» «Дура, потому что...» — в сердцах выпалила я и громко хлопнула входной дверью в дом. «Не переживай, больше не буду». Злость во мне так и плескалась. Зайдя в комнату, я даже сесть не смогла. Подскочила с места, как реактивная ракета, и начала расхаживать вдоль стены, громко шагая. Что этот мужчина вообще возомнил о себе? С чего он взял, что может позволить себе подобные шутки и высказывания в мой адрес? Я свободная девушка, которая не обязана ни перед кем отчитываться. Мысленно для себя я уже сделала выводы и послала Витю куда подальше. Представила, как он будет страдать без меня и кусать локти, пока я буду гулять с другим. Я уже почти поставила точку в этих размышлениях, но почему-то вдруг задумалась и присела на край кровати. А из-за чего мы вообще друг на друга вспылили? Перебирая в голове диалог, я никак не могла найти, в чем причина этой эмоциональной перепалки. Ведь никто не говорил ничего такого, не отпускал шуток более обидных, чем обычно. Мы просто оба глупо приревновали друг друга, не имея на то никаких оснований. «Получается, Витю, как и меня, задевает, что я общаюсь с другим?» — тихо прошептала я себе под нос. Губы почему-то сложились в глупой счастливой улыбке, и я рассмеялась, утыкаясь в сгиб своей руки. Внутри меня что-то ликовало от осознания того факта, что я не безразлична Вите. Было приятно нравиться мужчине, что уж скрывать. Но другая, более рациональная часть меня понимала, что все эти эмоции не имеют никаких оснований. По-хорошему, нам нужно сесть и поговорить, обсудить все. В конце концов, расставить точки и объясниться друг с другом. Я не ищу отношений. Витя, как мне кажется, тоже. В этом случае нужно просто прекратить любое взаимодействие, выходящее за рамки человеческих взаимоотношений, и перестать ревновать друг друга. С этой мыслью я легла в кровать и быстро уснула.